Дорогие друзья, благодарность нашему Господу, что Он вновь собрал нас на это место и желает нам преподать Свое драгоценное Слово. И желание сердца моего прочитать из послания Колоссянам, 3 глава, из первых стихов. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот, дорогие, что мы сейчас слышим. Если вы воскресли со Христом, что это произошло в человеке? Христос говорит, пойди и скажи, что сотворил с тобой Господь. И если в нашем сердце произошла эта перемена, мы можем и другим сказать, что мы им скажем о великом спасении в Господе Иисусе Христе. Это насколько ценно, дорогие, для нас. И Господь говорит, открой уста твои, и я наполню их. Вы знаете, часто мы не имеем успеха чего? Не открываем уста. Господь побуждает открывать уста. Открой уста, и я наполню их. И когда мы открываем уста, и Господь действительно наполняет нас Словом Своим, нам есть что сказать этому миру. Потому что церковь, она призвана на эту землю для того, чтобы свидетельствовать Господи. Как там вот эти семена уже будут падать, это Господу ведомо. А нам очень важно, дорогие, сказать, потому что церкви надо это сказать этому миру. Вот. Что сказать этому миру? Христос говорит, научитесь от Меня, придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Этому миру сказать, что ожидает этот мир. Дать выход с вот этого положения. И в особенности указать на Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос – это Спаситель наш, это единственная Личность во Вселенной, которая имеет власть снять человека грехи и беззакония. Так написано в Евангелии от Луки, Иоанна, 8 глава, 24 стих. «Если не уверуете, что это Я, то умрете в грехах ваших». Ему задали вопрос, «А кто же ты?» Он сказал, «От начала сущий, как я говорю вам». Это Бог во плоти, который сказал такие слова. «Если не уверуете, что это Я, то умрете в грехах ваших». И мы часто применяем на благовестие эти слова. Говорим этому миру, потому что пришло время, дорогие, засвидетельствовать этому миру Божию правду. Сказать, кто Спаситель. У Бога есть ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, начальство на небе, власти на небе, силы. Но Сын Божий дал согласие прийти на эту землю, взять наши грехи и беззаконие на себя, для того, чтобы нам было прощено. Но при условии искреннего покаяния. Итак, в Евангелии от Луки 13, глава 3 стих написано, «Если не покаетесь, все также погибнете». Мы эту истину должны сказать, дорогие друзья. Поэтому очень важно, мы пришли на это место, дорогие, чтобы поблагодарить нашего Господа за то, что мы получили от Него. И эту благую весть нести дальше, дальше нести. Потому что Христос повелел так, говорит, «И будет проповедано ты Евангелие Царствия, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Кто это сделает? Это сделают те, которые приняли Господа в сердце свое. И могут сказать. И написано, наблюдайте, как вы слушаете, и замечайте, что вы слышите. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. В особенности преподнести это Слово Божие, которое есть истина. А Христос говорит, кто соблюдет Слово Мое, то вы истинно Мои ученики. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. И поэтому, дорогие, мы, придя на это место, поблагодарим нашего Господа за Его величайшую любовь, проявленную к нам, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного. За нас заплачена великая цена страданий Господа Иисуса Христа. И теперь только верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Поэтому, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. О горнем помышляйте. Тобто помышляйте о том, как бы засвидетельствовать людям об Иисусе Христе, как бы сказать, не отклоняясь от Слова Божьего, потому что это есть истина. И мы, дорогие, пришли на это место, и сейчас мы предстанем пред лицем нашего Господа, будем молиться Ему за все слава. Аминь.